Номер 48. Страна Малина. Владимир Владимирович, воруем? Или правильнее сказать, воруют? Помните великого историка Карамзина? 200 лет назад попросили одним словом описать происходящее в России. Он не задумался. Воруют. Про кого же он так грубо сказал? Про карманников? Домушников? Вряд ли. Во-первых, карманники и домушники орудуют во всех странах. Тут Россия ничем не отличается. Во-вторых, карманники не делают историю. Карамзина же спросили про нашу историю и политику, и значит, его воруют, относилось к кому-то повыше. Что касается формы глагола, то Карамзин себя и свой круг четко отделил. Есть они, которые воруют, и есть мы, которые не воруют. Вот эта граница, похоже, стерлась. На днях взяточников арестовали, по телевизору показали. Это кончик вашей вертикали нечаянно высунулся, маленький, но очень возбужденный. Ему в ресторан принесли миллион, и не успел он его пересчитать, как навалились другие кончики и отняли. Он хотел стать миллионером, а Галкину не пошел играть, потому что там рублями, и надо угадать, где Пушкин с Державиным встречался. Он пошел в ресторан, и ему без вопросов принесли, это я пытаюсь вас развлечь остроумием, да, ну да ладно, не стану отбивать хлеб и сырки у профессионалов. Арест взяточников вызвал у граждан чувство глубокого удовлетворения. А когда оно выветрилось, мы кое-что осознали. Мы теперь знаем размер. Замначальника управления получил взятку в $1 млн. Но иерархию и субординацию никто не отменял, правда? Если глядеть вверх по вертикали, то выше находится начальник управления, начальник департамента, директор агентства, заместитель министра, министр, вице-премьер, премьер. Параллельно вздымается вертикаль мэров, губернаторов, полпредов. Если на уровне замначупра миллион, то на уровне министров, губернаторов уж никак не меньше 100 миллионов. Понимаю, что вы ничего с этим поделать не можете, нельзя же всех арестовать. А поскольку милиция тоже коррумпирована, то лучше сказать, не могут же все они сами себя арестовать. Владимир Владимирович, предлагаю гуманный способ. Прикажите отменить зарплату чиновникам. Вы ее недавно повысили во много раз, а лучше мы жить не стали. Давайте попробуем ее отменить. Пусть чиновники платят государству зарплату за то, что занимают должность. Зарплата у такого $500, а берет 1 000 000. Значит, потеря зарплаты на его благосостоянии не отразится. Он не заметит этой потери. Недавно Зураба в интервью московскому комсомольцу на вопрос, какая у вас зарплата, ответил «не знаю». Он хотел выглядеть бескорыстным, а получилось признался, что живет не на зарплату, иначе бы знал. Отучить брать взятки нельзя. Но было бы справедливо перестать еще и платить за грабеж. Посмотрим, кто уволится, и скажем «вот был честный». Но не уволится. Они скажут, что работают не ради зарплаты, а ради народа. 50% этого высказывания. Правда. Владимир Владимирович, извините, но, может быть, стоит объяснить, почему мы говорим «воруют». Чиновник получил взятку от бизнесмена. Нам-то что? Они же у нас ничего не украли. Увы, бизнесмен откупался. С него требовали $5 млн, чтобы избавить от необходимости заплатить $50 млн налоги в бюджет. Выходит, они сговорились между собой за 5, а у нас украли 50. Если бизнесмен дал взятку, чтобы и дальше торговать фальшивой водкой, то они, делец с чиновником, украли у нас и деньги, и жизнь у тех, кто помрет. Плевать на алкашей? Но если взятками оплачивается право продавать фальшивые лекарства, то у нас воруют и деньги, и жизнь. И не у алкоголиков, а у всех подряд, включая детей. Утверждают, будто уровень жизни растет, при этом население сокращается на 1 000 000 в год, а число особняков растет на 10 тысяч в год. Похоже на закон Ломоносова. Если что-то где-то убавляется, то в другом месте столько же прибавляется. Если в Норильске убавляется 10 тысяч человек, а в Жуковке прибавляется 10 особняков, то Жуковка и есть то самое другое место. Ненужные умерли, благосостояние оставшихся растет. Народ ненавидит воров. Народ понимает, что значительная часть особняков украдена, хотя всем ясно, что чиновники-взяточники не воруют кирпичи. Хуже другое. Воры ненавидят народ. Вор знает, что он преступник, но вор тоже человек. Он хочет считать себя хорошим, умным, порядочным, считать себя негодяем психически тяжело, а ворам душевные терзания не свойственны. Чтобы воровать и уважать себя, есть один способ – считать обворованных быдлом. Мол, эти уроды, нищие, лохи, не умеют зарабатывать, гнуть спину за гроши, так им и надо, таких обдирать сам Бог велел. Если человек сдирает шкуру с кролика, то он видит перед собою только мех, а не живое существо. Если испытываешь жалость к кролику, шкуру не сдерешь, ходи без шапки. Чиновники-воры презирают серую массу, потому что невозможно обворовывать тех, кого уважаешь. А если презираешь, тогда легко. И, конечно, они боятся. Их заборы, колючая проволока, охрана на вышках и в джипах — это огромный и очень дорогой страх. Сотни миллионов, если не миллиарды долларов, они тратят на свою защиту. От кого? От заказного убийства, от снайпера ничто не спасает. Значит, от нас. Как вы думаете, чем это кончится? 28 октября 2005 года.